12. Литовские отношения и внутренние дела при Иване III. Отношения к Казимиру IV, Александр Казимирович и брак его с Еленой Ивановной, неудовольствие между тестем и зятем, отложение северских князей от Литвы, Московско-Литовская война, захват ганзейских купцов, магистр Плеттенберг и война московско-ливонская, перемирие с орденом и Литвой, сношение с Габсбургами и другими государями, Аристотель Фиоравенти, Успенский собор и прочие сооружения, иноземные мастера, вопрос о браках, перемена обхождения с боярами и влияние Софьи, кончина Ивана Молодого, придворные партии, венчание внука Дмитрия и его опала, новгородская ересь жидовствующих, переход ее в Москву, архиепископ Геннадий, собор 1490 года, Иосиф Волоцкий и его просветитель, колебания великого князя, собор 1503 года, вопросы о вдовых священниках и монастырском землевладении, казни еретиков, судебник 1497 года, характер и завещание Ивана III Великого. Мы видели, как Литва при Ольгерде и Витовте, овладев землями Чернигово-Северской и Смоленской, вошла в непосредственное соседство с Московской, и тогда же начались военные столкновения между двумя собирательницами Руси. Литва, пользуясь внешней независимостью, опередила Москву в деле этого собирания и при первых столкновениях имела над ней некоторый перевес. Но мало-помалу Московская Русь с торжеством вышла из трудного периода всякого рода внешней и внутренней борьбы, и вслед за тем с ее стороны немедленно начинается наступательное движение на Русь Литовскую, то есть стремление распространить свою объединительную деятельность на ближайшие к себе области этой Руси. Уже падение Великого Новгорода ясно показало, насколько государь Литвы и Польши Казимир IV уступал московскому государю Ивану III в личной энергии и государственной политике. Некоторые историки ссылаются на то, что король в своих денежных и военных средствах зависел от польских сеймов, и что внимание его было постоянно отвлекаемо на Запад отношениями прусскими, чешскими, венгерскими, молдавскими. Но ослабление королевской власти в Польше отчасти обуславливалось тем же недостатком энергии государственных способностей, а силами Литовского Великого Княжества Казимир, если бы умел, мог бы располагать так же полновластно, как и его предшественник Витовт, или как Иван III располагал средствами своего московского государства. Что касается до отвлечения разными внешними отношениями, то Иван был занят ими все свое царствование. Кроме личных качеств, перевес на стороне последнего скорее обуславливался тем, что собирание областей Восточной и Северной Руси сопровождалось тесным их сплочением в одно государственное тело, ибо это были области однородные, то есть единоплеменные и единоверные, и политика московская прямо стала на строго национальную почву, без всяких колебаний и сделок. Тогда как Литовское Великое Княжество уже само по себе представляло внутренний религиозный раздел между православной Русью и католической Литвою. А уния с католической сеймовой Польшей при ее стремлении к захвату русских земель еще более увеличивала этот внутренний разлад, который неизбежно отражался в колебательной и выжидательной политике Казимира IV и без того не отличавшегося деятельным твердым характером. После присоединения Великого Новгорода главным предметом столкновений служили мелкие князья Чернигово-Северские, которые мало-помалу начали переходить из литовского подданства в московское вместе со своими дольницами, то есть уделами. Так поступали князья Воротынские, Адоевские, Белевские. Перешедшие тянули за собой родичей, оставшихся под Литвой, и в случае их упорства иногда делали вооруженные нападения на их волости, грабили их и частью отнимали. Отсюда возникли многие жалобы и частые переписки Казимира с Иоанном. Любопытно следить за ответами сего последнего, которые, смотря по обстоятельствам, то были уклончивые и неопределенные, то прямые и откровенные. Например, на жалобу короля по поводу перехода помянутых князей в московское подданство Иван III, между прочим, пишет: «Ведомо королю самому, что нашим предкам, великим князьям, да и литовским великим князьям, князья Адоевские и Воротынские на обе стороны служили сотчинами, а теперь эти наши слуги старые к нам приехали служить со своими отчинами, так они наши слуги». Далее Казимир жаловался на обиды и нападения пограничных московских людей, на то, что Дмитрий Воротынский, отъезжая в Москву, захватил некоторые литовские волости и прочее. «Свои шкоды, убытки, поминаешь», — ответил ему Иоанн, — «а о наших забыл. Сколько наших именитых людей твои люди побили? Ездили наши люди на поле оберегать христианство от бусурманства, а твои люди на них нападали из Мценска, Брянска и из других мест. Из Мценска же наездчики перебили сторожей наших на Донце, ограбили сторожей Алексинских, сторожей на Шате, из Любутска нападали на Алексин». Нет сомнения, что к отложению северских князей от Литвы и переходу на сторону Москвы, кроме единоверия и единоплеменности с последней, склоняли как разные неудовольствия против литовского правительства, так и искусные подговоры и убеждения, шедшие от московского великого князя. Хорошо изучив характер своего западного соседа и его нерасположение к решительной политике, Иоанн неуклонно продолжал действовать в том же направлении. Таким образом, несмотря на явно враждебные отношения и пограничные драки, до открытой войны дело не доходило. Казимир ограничивался тем, что возбуждал против Москвы татар золотоордынских, а Иоанн поднимал на Литву крымских, и мы знаем, какие великие опустошения в те времена претерпела Литовская Русь от его союзника Менглигерея. По смерти Казимира IV Иван III, пользуясь разделением Литвы от Польши и зная невоинственный характер нового литовского государя Александра Казимировича, стал действовать еще решительней и прямо открыл военные действия. Причем его воеводы отчасти опустошили, отчасти заняли несколько пограничных мест. Угрожаемая с одной стороны Москвой, с другой крымцами, Литва искала средства к прочному миру. Советники Александра думали найти это средство в брачном союзе с Москвой. Началось сватовство великого князя литовского за Елену, старшую дочь Иоанна, от Софьи Фоминишны. В Москве отнеслись к этому сватовству благосклонно, но объявили, что прежде должен быть заключен мир с уступкой всего приобретенного московским великим князем. А между тем военных действий не прекращали. Мало того, в посольских грамотах, отправляемых в Литву, московский государь вместо прежнего простого титула «Великий князь» начал писать так: «Иоанн, Божию милостью, государь всея Руси и великий князь Владимирской, Московской, Новгородской, Псковской, Тверской, Югорской, Болгарской и иных великому князю Александру Литовскому».